Академия ломает людей. Неважно, чем ты был и во что верил. Для того, чтобы стать пилотом, придется заново проверить свои убеждения на прочность и отказаться от половины. Чтобы новое могло войти, ты должен открыть ему дверь, снять сталь доспехов, закрывающих душу, измениться, изменить себя, изменить, какое мерзкое двусмысленное слово, наверное, так надо, наверное, иначе нельзя, иначе не выплавить из куска грубой руды клинка, способного рассечь с одинаковой легкостью деревянную колоду и шелковый платок. Но это страшно, страшно понимать, что та, которая несколько лет спустя будет рассекать воздух за штурвалом Валькирии, будет уже не Альдис. Будут ли эти перемены к лучшему? Помогут ли они ей приблизиться к недосягаемому сверкающему совершенству? Что это значит, быть пилотом? Она думала над этим весь день, и весь вечер, и весь следующий день на лекциях. Сейчас, направляясь к главному корпусу на очередное занятие по турсоведению, девушка понимала, что не сможет ответить на вопрос, если Тор снова задаст его. Пока у нее нет ответа. Такой простой и такой сложный вопрос. Альдис знала, что обрела и что утратила за последние месяцы. Утратила уверенность. Получила сомнение. Раньше все было таким простым и четким. Здесь друзья, там враги. Здесь свои, там чужие. Мир был понятен и постижим. Она знала свое место в нем и место прочих людей. Все изменилось. Все оказалось зыбким, непостоянным. Не было легких ответов и простых решений. Для чего я хочу быть пилотом? Погруженная в свои мысли, девушка поначалу не обратила на сокурсников внимания. Эко-невидаль, трое птенцов. Ну, стоят у дороги, поджидают кого-то. Имеют право. Могли бы не глазеть так, конечно, и не тыкать пальцем. Это она, точно вам говорю. Долетел лихорадочный шепот одного из парней. Пошли, скомандовал другой. Высокий и тощий сванд с длинными лошадиными зубами, скомандовал и двинулся с обочины наперерез Альдис. «Слышь, ты!» — выкрикнул он на ходу. «Стой, разговор есть!» Курсантка остановилась. До начала турсоведения оставалось еще 20 минут. Лучше потратить их на болтовню с мальчишком, чем сидеть в одной аудитории с Хельгом и ждать Тора. Они, наверное, хотят выпросить конспекты. Пусть списывают, Альдис не жалко. Да, она с трудом, но вспомнила его имя. «Гривор, чего тебе?» К парню присоединились еще двое. Юноша-полукровка, темноволосый, с чуть тронутой загаром кожи и правильными, чисто западными чертами лица, и вертлявый улыбчивый Чжан. Их имен вспомнить так и не удалось. Гривор почесался, невесть от чего парень выглядел смущенным. «Слышь, ты», — повторил он, растягивая слова, — «дай конспект по геральдике». «Ну вот», — Альдис так и думала, — что конспекты клянчить будут, у меня нет с собой. Девушка с сожалением развела руками. Давай я тебе после турсоведения в библиотеку занесу. Гривор мучительно покраснел. Ну-у-у. Казалось, он хотел попросить еще чего-то, но никак не находил нужных слов. А чего ты так с нашим другом разговариваешь? Пришел на помощь Гривору полукровка. Тебе что, конспект жалко? Ты нас не уважаешь? Теперь пришла очередь Альдис мычать что-то невразумительное. Кажется, кто-то здесь сошел с ума, и, кажется, этот кто-то не Альдис. Много о себе воображаешь, да, продолжал давить полукровка. Не кстати всплыло его имя, Ульт. Это он затеял драку с Хельгом в день прибытия. Может, сокурсник действительно не так понял ее слова или ослышался. Я вовсе не против дать Гривору конспект, мне он до пятницы не нужен, дружелюбно улыбнулась курсантка. Подождите пару часов, я все равно в библиотеку собираюсь вечером. Гривор совсем скуксился, избегая ее взгляда, зато Ульт как будто даже обрадовался. «Ну ты наглая!» С каким-то звериным злорадством выдохнул он Альдис в лицо. «Тебя не учили, что мужчин слушаться надо? Ай-яй-яй!» Покачал головой Чжан. «Она нас совсем не уважает!» Подпихивая друг друга локтями, троица принялась надвигаться на девушку. Ульт оскалился. Чжан по щенячьей подпрыгивал и корчил гримасы. Гривор по-прежнему избегал смотреть в ее сторону. Этим Альдис и воспользовалась, блестяще проведя подсечку. Удар опрокинул Сванда на колени. Чтобы не рухнуть на землю, парню пришлось выставить руки перед собой. Голова мотнулась вперед. Оглушить противника из такой позиции смог бы и ребенок. В последний момент Альдис сдержалась, пожалела идиота. Ударила не локтем, а кулаком, и не в полную силу. А то ведь и убить можно. Гривор скорчился и без звука повалился на дорогу, а девушка перетекла в начальную боевую стойку, повернулась к оставшимся противникам. На всю возню со Свандом ушло не более 2 секунд. Если до Виндерхейма Альдис что-то умела, то за последние месяцы утроила свое умение. Наставница Нода, хороший учитель, и курсантка старалась стать достойной ученицей. «В бою побеждает тот, кто готов идти до конца», — любил повторять Такаси. Альдис не раз убеждалась в его правоте. «Не так важно, силен ты или слаб, сражаешься лучше или хуже противника. Важнее, готов ли ты зубами и когтями выгрызать победу». Вот почему неистовые и нечувствительные к боли берсерки внушали суеверный ужас своим противникам. Следующий ее удар был таким же примитивным, без красивых прыжков и боевых кличей, кулаком в лицо. В последнюю секунду ульт успел поставить блок, но это его не спасло от пинка в коленную чашечку. Одновременно с ударом ногой девушка схватила выставленную в блоке руку полукровки и потянула на себя. Прием получался рискованным. Слишком рискованным. У парня появлялась отличная возможность для удара свободной рукой в живот, прикрыться Альдис не успевала. Он промедлил, потерял драгоценную секунду, и исход боя был решен. Курсантка притянула Ульда еще ближе, рубанула локтем по затылку. Потом немного подумала и добавила коленом в живот, чтобы точно не встал в ближайшие 5 минут. Повернувшись к Чжану, девушка обнаружила, что третьего боя не будет. Сокурсник улепетывал со всех ног и громко орал фальцетом: «Спасите! Убивают!» Не успела Альдис решить, что делать с уже поверженными противниками, как из кустов показалось новое действующее лицо комедии. «Держись, я спасу тебя!» Рослый, кудрявый, как барашек, крепыш вывалился на дорогу, потрясая дубиной. Вот ведь йотунство, с ним будет сложнее справиться. Имени кудрявого Альдис не помнила, зато отлично помнила, как он сражался на занятиях по кэмпо. Опасный противник, и вооружен. Руки легли на пояс, расстегивая пряжку. Ремень не ахти какое оружие, но лучше, чем ничего. Противник все медлил, моргая ресницами, переводил взгляд с одного бесчувственного тела на другое. Застежка послушно звякнула, ремень кожаной змеей обвил правую ладонь. Крепыш наконец поднял растерянный взгляд на Альдис. Девушка ухмыльнулась и выразительно взмахнула в воздухе своим оружием. «Нападай, если не боишься». Вместо нападения парень обмяк. Лицо его сморщилось, стало обиженным-обиженным, будто у ребенка конфетку отобрали. Дубина вывалилась из пальцев и долбанула начавшего приходить в себя Гривора по пятой точке. «Ты все не так поняла, я для тебя хотел», — забормотал кудрявый. Альдис ждала, она действительно ничего не понимала. «Я», — он жалобно взмахнул рукой. «Ай, надо было послушать Хельга, он же говорил, что ничего не получится». «Так, минуточку, надо было послушать...» «Кого? Хельга? Ну конечно, вот кого надо поблагодарить за весь этот фарс». Не зря Альдис чудилась в происходящем чья-то недобрая, ехидная ухмылка. «Хельга слушаться, значит, вот засранец». Девушка задохнулась от ярости. «Ну, я ему покажу». Крик в спину. «Подожди». Застал Альдис уже в конце аллеи. Она не оглянулась. Из дневника Торвальда. «Я внимательно смотрел на ребятишек. Те делали что угодно, но упорно избегали моего взгляда, словно я являлся чудовищной горгоной из древних мифов и кумены и мог обратить в камень своим суровым взором». Только что Альдис выругалась на Хельга. Здоровски так выругалась. Эмоционально и экспрессивно. Прибегая к сложным метафорам и выразительным аналогиям, подробно объяснив пацану смысл его ничтожной жизни и затронув всю его родословную. Что-то там было еще о трудном детстве Хельга и ежедневном ритуале избиения его головы молотком. Но в основном я сосредоточил свое внимание на конструируемых Альдис эпитетах. Стоит признать, кубок по сквернословию переходит к девчонке. Эх, молодежь. Стоя за дверью, я решил прервать Альдис, когда она перешла чуть ли не к богохульствам, перечисляя все то, что с Хельгом после смерти будут делать боги в Хельгарде. Да уж. Честно говоря, вряд ли один хоть когда-нибудь использовал копье описанным Альдис образом. Признаться, на месте отца дружин я бы обиделся. Да чтоб Тор тебя молотом. Тут я не вытерпел и зашел в класс. Девчонка моментально замолчала. Итак, я дружелюбно улыбнулся. Что я должен сделать молотом с Хельгом? Прибить. Глаза сверкают, словно метающие заряды драупнир. Молодец, девочка. Не растерялась. А по какой причине я должен прикончить курсанта, на обучение которого Канунгат потратил уже немало средств? Вот видите, я терпеливый. Я хочу разобраться в ситуации. Я не собираюсь становиться ни на чью сторону, а разобраться по справедливости. Вайя какой классный, он знает почему, выпалил Альдис, чуть ли не рыча в сторону парнишки. А тот стоит себе, как не при делах, руки на груди, морда кирпичом, и глаза, наглые-принаглые, уверенный в себе, Просто ужас. Руки так и зачесались долбануть его альбомом. Он тяжелый, а я не люблю наглецов. Вообще, даже если они мне ничего не сделали, не люблю, и все тут. Хельк, не хочешь рассказать, в чем причина столь бурного поведения твоей напарницы? Да кто же знает, Эльдри. Пожал плечами Птенчик. Я пришел на занятие, а тут эта фурия, налетела с кулаками чуть ли не в горло, вцепилась и глупости всякие кричит. Ах ты, тут Эльдис поименовала парня словосочетанием, которое и бумага не стерпит. Но поверьте на слово, оно было впечатляющим. Услышь его из уст малолетней девчонки наш старичок Альфсон, то целую бы неделю валерьян купил. Генерал верит в чистоту духа сыновей и дочерей Мидгарда. Ну, верить, как говорится, никому никто не запрещает. Вот тут Эльдис заткнулась и уставилась в пол. Хельк покосился в сторону, презрительно кривя уголки губ. Да что у них там произошло? Впрочем, мне все равно. Да нет, не все равно. Меня лишили турнира, а теперь те, из-за кого я потерял шанс обрести крылья, ведут себя как полные долбодятлы. С таким поведением они оба вылетят из академии уже на первом году обучения. А это значит, что я просто так прошляпил турнир. Ах вы, козлы, неужели эту парочку свели вместе, чтобы отнять у меня любую возможность на участие в состязании? Ведь до моего назначения воспитателем команда Брунхильда считалась главным претендентом на первое место, и не в последнюю очередь благодаря мне. Окажись на моем попечении талантливые послушные ребятишки, и, чем все отец не шутит, я попытался бы за полтора года сделать из них неплохих пилотов, с которыми вполне мог выступить на турнире. Козлы, все козлы. Да, я разозлился. Мне стало глубоко наплевать, виноват ли Хельк в чем-то там или Альдис просто психует по неведомой никому, кроме нее, причине. Я вас заставлю учиться. Альбом громыхнул по крышке стола, заставив молокососов вздрогнуть. Стальным тоном я приказал обоим сесть рядом и пообещал выдать наряды, если они вздумают устраивать концерты. Пронзая детишек ледяным взглядом, я раскрыл альбом. Валькирии. Краса и гордость армии Мидгарда. Валькирии управляются одним или 20 пилотами в зависимости от размеров и предназначения. Начал я без всяких прелюдий. Обойдутся. Главный пилот, называемый Эйн, контролирует полеты и основные маневры. Второй пилот, называемый Твейр, следит за сенсорами и управляет силовыми полями. Третий пилот, называемый Фрир, управляет вооружением и перезарядкой. При необходимости пилоты могут подменять друг друга. Я внимательно следил за птенчиками. Довольно важный момент. Понимают ли они, что значит мои слова? Все, кто доучится до пятого курса, будут эйнами. Понимаете, ребятишки, те, кто отсеется, будут уметь водить валькирию, но их всегда будут представлять как Твейра или Фрира. Не 20 пилотов выпускает Академия, а как минимум 60, но только 20 из них всегда будут эйнами. Я сам не сразу это понял, но быть эйном – это мечта каждого пилота. Быть первым, быть главным, быть лучшим. Плох солдат, не мечтающий стать генералом. Вы должны хотеть стать эйнами. Вы должны хотеть править в небесах, словно боги. Точно вестники воли всеотца, вы должны подчинить себе воздушные пути небожителей. Понимаете, сопляки, все ваши споры, скандалы, конфликты, они не важны. Да хоть ваши дома или семьи являются кровниками, в академии это не важно. Вы обязаны стать лучшими, и лучшими вы можете стать, только помогая друг другу. Но вы станете никем, если будете лишь пихаться и ругаться, стремясь набрать побольше баллов. Я не мог этого им сказать. Они должны сами понять. Это же просто. Это очень просто, но проще не значит легче. Пирамида, примитивнейшая модель на основе наследия древних, имеет клинообразную форму с заостренной верхушкой, чем, собственно, и напоминает пирамиду. Снаряжена генератором заряженных частиц, драупнером, слабое защитное поле. У драупнера два режима. Перун стреляет малыми разрядами, и ваджра стреляет огромным разрядом пульсаром. После 10 перунов или 2 ваджр требуется перезарядка в течение 10 минут. Ее основное преимущество – быстрая сборка и легкое управление, однако из боевых валькирий она самая уязвимая. Переворачиваю страницу. Молния, как видите, похожа на лодку с крыльями и ногами под крыльями. БР, ну и сравнение. Посмел бы кто мне так описать Брунхильдочку, то уже бы летел вверх тормашками с одинокой горы. 4 драупнера крепятся под крыльями. Во время перезарядки можно использовать виджаю, механическую пушку. Следующий разворот. Молот. Основная особенность – размер крыльев. К ним обычно крепятся специальные снаряды, но, Кроме этого, здесь и здесь вы можете увидеть пазы для инхериев. Молот может сбрасывать и инхериев так же, как и снаряды. Однако если это турсы класса стрелок, то они могут вести стрельбу, продолжая оставаться на крыльях молота. Кроме этого, в распоряжении Фрира находится две виджей. Следующая страница – колесница. С этой моделью вы уже имели возможность познакомиться поближе. Альдис мрачно покосилась на меня и вновь уставилась в альбом. Хаем, видимо, первое испытание прошло у нее не слишком хорошо. Основное вооружение – снаряды с горючим веществом. По бокам расположены несколько мехопушек. Основное предназначение – перевоз войск, однако может использоваться и как бомбардировщик. А теперь более подробно о каждой модели. Альдис Сурцдаттир. Нет, ну вы видели. Мы ее по всему острову ищем, а она тут развлекается. Человек, незнакомый с Гвендолин близко или просто невнимательный, мог бы подумать, что Гальтка и правда возмущена. Альдис подпрыгнула и с резким выдохом рубанула ногой по манекену. Уйди, Гвен, я сейчас готова кого-нибудь убить. Не хотелось бы, чтобы этим кем-то оказалась ты или Лакшми. Гвендолин замолчала, но не ушла. Гурда и Лакшми тоже. Ну и ладно. Все внимание девушки сейчас было отдано чучелу. Манекен гораздо лучше обычного мешка с песком, потому что умеет поворачиваться и давать сдачи. К сожалению, набор доступных ему движений невелик, а действия слишком предсказуемы. Сволочь, получи, на, периодически выкрикивала она перед очередным ударом. Чучело получала, содрогалась, атаковала в ответ и снова получала. Злость постепенно проходила, к тому же вымещать ее в присутствии подруг было неловко, вроде как в носу прилюдно ковырять. Альдис нанесла последний удар и оставила тренажер в покое. Враг повержен, враг расколот, враг бежит, бежит, бежит. Гвен с чувством процитировала известную патриотическую песню и захлопала в ладоши. Оказалось, что пока курсантка выбивала пыль из заводного болвана, подружки удобно устроились в углу спортзала с книгами. А вот и награда победителю. Яблоко, позаимствованное кем-то из девчонок на кухне, Альдис поймала в полете, с хрустом вгрызлась в золотистый бок, сладкое, не иначе как с южных островов. Три сочувственные дружеские улыбки согрели и ободрили, так согревает солнце, выглядывающее посреди осенней хмари и мерзости. «Кого это ты?» – мягко спросила Гурда. «И за что, Хельга?» Воспоминание о безобразной сцене в аудитории все еще вызывало стыд пополам с яростью. Она не собиралась так орать. Совсем нет. Хельг умелыми поддразниваниями довел. Весь остаток дня Альдис не могла избавиться от противного ощущения, что этого скандала Сванты добивался с самого начала. Девчонки переглянулись. Лакшми непонятно с чего вдруг покраснела. А что он сделал? Неважно. Ушедшая было во время тренировки злость снова зашевелилась. Да что за день сегодня такой? Пожаловалась девушка. Все раздражает, все через мировую язву. Отлюбить ее в северный обрыв. Уже сил никаких нет. Живот не болит, деловито осведомилась Гвен. Живот, нет вроде. Значит, скоро заболит. Жди. Ты о чем? Стоило спросить, как стало понятно, на что намекает Гальтка. Йотунство, Гвен. Можно быть тактичнее. Прямота девчонок в некоторых интимных вопросах вызывала у нее оторопь. Ну, извини. Бесстыжая Гальтка откровенно потешалась. Не ругайтесь, пожалуйста. Лакшми, как всегда, поспешила разрядить обстановку. Она до смерти боялась любых конфликтов и старалась предупредить их, даже когда не надо. «Альдис, иди к нам. Мы готовимся к завтрашней контрольной по стратегии. У меня контрольная через неделю», – пробурчала девушка, но подошла. «А где Тэфи и Джин?» «Джин отсыпается, а Тэфи?» Гвен хихикнула, Гурда сердито толкнула ее в бок. «Увы нам, скорбь наша безмерна, ибо потеряли мы нашу возлюбленную сестру и подругу», – продолжила та, не обращая внимания на тычки и гримасы со стороны Гурды. Гнусный рыжий негодяй похитил наш трепетный нежный цветок, усладу глаз, отраду для души. Ай, хватит пинаться. Тэфи сказала, что Альдис можно. Я так за нее счастлива. За них двоих. Лакшми, я бы на твоем месте пожалела Тэфи. Ты шутишь. На самом деле ты тоже рада за нее, я знаю. Эй, вы о чем? Альдис почувствовала себя единственным нормальным в компании умалишенных. Какой такой рыжий трепетный цветок? Тэфи встречается с Фридмундом. Почти каждый вечер. Только ТСС. Это тайна. Да уж, тайна. Фыркнула Гвен. Всего та половина роты в курсе. Ничего не половина. Только наша комната теперь Альдис. Причем ты ей сама разболтала. Тэфи сказала, что Альдис можно. Встречается. Она чуть было не брякнула. Зачем? И правда, зачем бы Тэфи каждый вечер сбегать от подруг? чтобы встретиться с бритым чудовищем, да еще втайне от наставников и остальных девчонок. Нет, не то чтобы эта сторона жизни была ей совсем незнакома. Вот тощий прыщавый Торгрим в Акульей бухте, например. После первой же встречи парень смотрел на Альди с голодными глазами, подкарауливал, когда она тащила что-то тяжелое, предлагал помощь, иногда пытался заговорить, рассказывал, как ходил с отцом бить рыбу и как семья строит ему отдельный дом. Вот достроит, и заживет Торгрим отдельно, а значит, по законам Фардора будет признан совершеннолетним, сможет купить лодку и жениться. Девушка слушала из вежливости и кивала, пропуская все мимо ушей, а потом он попробовал зажать ее в углу и облапить. К тому времени она всего 3 месяца занималась стакоси, а Торгрим, несмотря на худобу, был силен. Сама не понимает, как тогда отбилась. Такоси девушка ничего не сказала, было стыдно и не хотелось выглядеть слабой в глазах учителя. Нейронец сам узнал, больше она Торгрима не встречала. По слухам, через 2 месяца, когда парень смог самостоятельно встать с постели, родичи услали его на соседний остров, где подрастал целый выводок девиц брачного возраста. Короче, теория отношений между мужчинами и женщинами Альдис была известна. Что же до практики? Практика оставалась чем-то далеким и не особо интересным. При мысли о практике вспоминались голодные глаза Торгрима, запах рыбы и противные холодные руки, шарящие по ее телу. Пусть в десятках прочитанных романов воспевалась романтическая привязанность и пожертвование собой во имя любви, все эти розовые сопли оставались абстракцией, не имеющей места в реальной жизни. Верность семье, долгу, стране, понятно. Желание стать лучше, умнее, сильнее, тоже понятно. Восхищение и дружба. Но любовь, в глубине души Альдис была уверена, что ее придумали авторы сентиментальных романов, чтобы не остаться без работы. И вот ожившая абстракция. Тефей Фридмунд. Стало понятно, почему подружка Гальдка в последние дни ходила сама не своя, мечтательно улыбалась, отвечала не впопад и вообще походила на лунатика, которому снится счастливый сон. Как бы счастливый сон не окончился кошмаром с исключением за неуспеваемость. Вспоминая свой собственный опыт общения с Фридмундом, она могла только посочувствовать подруге. Чтобы вытерпеть его шутовские замашки, нужны не нервы, а стальные канаты. Ужас какой, Фридмунд, всятец, спаси и сохрани. А, что? Пока девушка переваривала новость, курсантки продолжали оживленно общаться. Я говорю, что, пока вы все вздыхаете в подушку о дроне, Тефи встречается с настоящим мальчиком, пусть даже и с Фридмундом, повторила Гвен. Я не вздыхаю в подушку о дроне. И я, робко напомнила о себе Лакшми, но на нее никто не обратил внимания. Гвендолин показала острый язычок. Тогда о ком ты мечтаешь? О Хельге. Начинается. Альдис почувствовала, что снова звереет. И ты, Гвен. Слушай, я понимаю, что это не наше дело, вмешалась Гурда. Но все-таки что между вами произошло? Ты прямо невменяемой становишься, когда слышишь его имя. Остальные девчонки замолчали. Даже Гвен прекратила подначки. Все вопросительно смотрели на нее. Альдис почувствовала себя в ловушке. «Боги, избавьте меня от этого разговора», — взмолилась курсантка. Но боги, как всегда, предпочли не вмешиваться. «Ну, Лакшми рассказывала, что он сделал в пещере». «Рассказывала. Я понимаю, можно обидеться. Но это ведь не конец жизни, так? Почему ты не можешь просто забыть? Потому что он заставил меня довериться и обманул». Потому что я потом еще долго чувствовала себя дурой. Потому что он, подлец. Потому что он мой напарник. Потому. Трудно объяснить то, что чувствуешь нутром. Хельг, подлец. Подлец, который умеет оставаться чистеньким. В том, что нападение сегодняшних 4 придурков, целиком его идея, сомневаться не приходится. Но ведь попробуй докажи. На помощь пришла Лакшми. А я сегодня получила у Мурены дополнительные баллы. И она нас похвалила. Прозвище Мурена настолько прочно прилипло к сержанту Кнутсдоттир, что даже Альдис иногда, забывшись, называла так ротную. «Не напоминай», — помрачнела Гурда. «Почему?» — Альдис тоже удивилась. Сегодняшнее задание Сигрид можно было отнести к условно простым. Подъем в связке по отвесной скале. Они уже не раз проделывали подобные упражнения на более простых трассах, так что даже на Камура с Сольвик почти не ругались. Полувзвод Томика успел 4-м. И пусть призовые баллы полагались только 3-м пятеркам, это все равно огромное достижение. Прямо можно даже поверить, что они способны работать вместе. «Мы были последними», — убитым голосом призналась Гурда. «Как так?» Почему, гордо, и вдруг последнее, хотя, если вспомнить общую динамику, в памяти всплыли результаты последних недель, удивительное дело. Полувзвод Гурды всегда плелся в конце списка вместе с другими неудачниками, и частенько делил с командой Накамуры почетное последнее место. Раньше это как-то ускользало от Альдис, она была слишком унижена собственными неудачами, чтобы смотреть на результаты других. Казалось, любое сравнение будет не в ее пользу, а вот теперь получается. «Почему?» — повторила девушка. «Наверное, я плохой командир», — пряча глаза, сказала подруга. «Чушь свинячья, ты – отличный командир, ты не можешь этого знать, зато я могу», – вмешалась Гвен. «Я, Лакшми, Джин, Тифи, мы все знаем, что ты хороший командир, дело не в тебе, пора уже признать это, дело в Тагуте, Река». Альдис удивилась еще больше. «Причем тут Река?» Оказалось, Гурде тоже не повезло, в ее полувзвод затесалась Река Тагути, изящная нерунка с вкрадчивым голоском и манерами лисицы. Неудачный опыт с Альдис не отбил у третьей дочери штатного палача любовь к сложным многоходовкам, а может, она просто не умела по-другому. Сначала курсантка попыталась втереться в доверие к Гурде, чтобы управлять группой изнутри, не вышло. Несмотря на прямоту характера, Гурда отнюдь не была дурой, как Тамика, и лесть действовала на нее плохо. Тогда Тагути начала аккуратно подтачивать авторитет командира, продвигая в лидеры более удобного и управляемого человека. Втихаря, уже после выполнения заданий, критиковала решения Гурды, сплетничала, иногда саботировала работу. Река играла в свои игры, ей не так важны были баллы, как возможность властвовать, и сладить с ней не было ни малейшей возможности. Иногда мне кажется, что это я виновата, что я что-то упускаю, что нужно по-другому. Голос у Гурды был грустный-грустный. «Я не справилась, с ней никто не может справиться», — мрачно отозвалась Альдис, чувствуя, как чешутся кулаки пойти и спросить Тагути за испорченное настроение подруги. «Ей нужна вторая Тамика, они прямо идеальная пара». Гвен молчала. Их с Лакшми полувзвод стабильно держался в числе первых по призовым баллам. «Ну почему нельзя было оставить команды, как в пещере, чтобы по комнатам?» Ответ на вопрос «почему» у Альдис появился после рассказа подруги, но она не решилась озвучить его. Ротная намеренно разбивала уже сложившиеся компании и намеренно назначала командирами не самых подходящих для этого людей. Хотя почему не подходящих? Гурда вполне подходила. Эта Река не подходила на роль подчиненного. А вот спроси кто-нибудь из девчонок, зачем Сигрид это нужно, и пришлось бы развести руками, мол, не знаю, наверное, нужно, наверное, без этого не стать пилотом и воином, а может, начало Лакшми и замолчала. Что, может, вам поменяться, это как, заинтересовалась девушка, обменять Альдис на Река, если Тамика и Река согласятся, это гениально, Лакшми. Гурда так воодушевилась, что вскочила и обняла Пхатку. Я уверена, она согласится. Альдис тоже не сомневалась в этом ни секунды. Неранка умна, она сумеет совладать и с Тамика, и с Сольвик. Представляю, что скажет вам Мурена, если вы придете к ней с таким предложением, — ехидно отозвалась Гвендолин. Почему нет, Гвен? Это равноценная замена одного бойца на другого. Все только выиграют. Думаешь, вы одни такие умные? Стоит разрешить одному полувзводу, и все начнут меняться. Кажется, Гвен тоже думала, что нынешний состав команд не случайность. Может, ты и права, но попробовать стоит. Я завтра поговорю с Накамурой. Альдис зажмурилась, сжала кулаки и, как в детстве, отчаянно пожелала, чтобы пророчество Гвендолин не сбылось. Увы, даже в детстве это мало помогало. Не хочу вас расстраивать, — Гальтка бросила выразительный взгляд в сторону механических часов на стене, — но если мы через 20 минут не начнем собираться, то ночевать будем на улице. Ну вот, я не успела все повторить, — огорчилась Лакшми. Я тебе потом объясню, что непонятно, — пообещала Гурда. На часах 10:30, до корпуса 10 минут средним темпом. Альдис попробовала встать и поняла, насколько сильно она вымоталась. Учеба, танцы, фехтование и подъем в связке, потом еще драка, тур сведения, ругань с Хельгом и добровольный спарринг с манекеном под вечер. Ноги отказывались ходить, хотелось рухнуть на кровати и проспать 12 часов. Пошли, чего сидеть. Сегодня Улах в комендантах, он звереет, когда поздно приходит. Темнело теперь раньше. Уже к 7 часам в воздухе повисали серые влажные сумерки. Виндерхейм заворачивался в кисею тумана, как красавица Пхатка кутается в прозрачные шелка. Временами порывы северного ветра дикаря срывали покровы, обнажая серые скалы, черные ветви деревьев с полуоблетевшей листвой. Лакшми поежилась, она все время мерзла. На ее родном острове, почти в месяце пути от Виндерхейма, сейчас цветут мандариновые деревья и зреет виноград. Там, где она выросла, не бывает зимы, только приходят дожди и насыщают плодородную землю влагой, превращая поля в чавкающие болота из жирного чернозема. Там жарко, и кожа людей впитывает солнце, становится смуглой, как каравай из печи. А в Акульей бухте давно зима. Солнце показывается на пару часов, чтобы снова спрятаться, море ревет простуженным басом и глодает скалы. Потом шторма утихнут, залив покроется зеленым льдом, и дети будут носиться по нему на коньках. В Виндерхейме ни зимы, ни лета. Остров на особицу, на распутье между западом и югом. Мальчишка догнал их уже у самого корпуса. Сначала были крики в спину. «Альдис, Альдис, подожди». Потом из кустов вывалился кудрявый крепыш. Девушка помотала головой. Такое чувство, будто она попала в дурной повторяющийся сон. И сейчас снова придется драться и слушать про Хельга. «Зачем ты так мчишься, что нет никакой возможности догнать?» Укоризненно проблеял давешний противник. «Неужели не слышала моего зова? Бежать через кусты трудно, они жесткие и все в колючках. Гляди, я чуть не порвал форму и отцарапался. Чего тебе надо? Если парень все-таки собирается закончить то, что начали его дружки днем, то дело плохо. Альдис сейчас и от нанами не отобьется. Я хотел поговорить с тобой», — выпалил крепыш, покосился на других девчонок и добавил: «Наедине. Мы пойдем, подождем в холле». «Нет, не надо», — хотела крикнуть девушка. Хотела, но не крикнула. Ее разборки с мальчишками — это ее разборки, нечего подруг впутывать. Проводила взглядом закрывшуюся дверь, ущипнула себя за руку и попробовала разозлиться. Апатия в бою, верное поражение. Злости не было, только разболелся низ живота. «Йотуны, тебя побери, Гвен», — накаркала. «Чего тебе?» — еще более неприветливо повторила девушка, стараясь оттянуть момент драки. «Я, хотел спросить, хотел задать вопрос, не обижает ли кто тебя? Ты что, издеваешься?» «Нет, я серьезно. Ты это, если обижает кто, только скажи мне, не стесняйся, прямо так и скажи. Поверь, мне можно довериться, не бойся. Пусть будет даже сам Дрона, я его». Парень изобразил выразительный хук левой рукой. «Скажи только имя, и обидчик будет повержен и унижен мною». Теперь Альдис окончательно убедилась, что за всем этим скрывается какая-то пакость имени Хельга. Интересно, чего они ждут, что она начнет жаловаться, и кому потом будут переданы эти жалобы. Не очень-то умно со стороны Хельга, прямо скажем. Со своими обидчиками Альдис привыкла разбираться самостоятельно. А с чего такая забота? Кажется, он смутился. «Ну, ты же девчонка, а девчонок нужно защищать». «Нет», он решительно издевался. «Ты намекаешь на то, что я слабачка и не могу постоять за себя?» — очень ровным тоном спросила курсантка. Долгожданная злость все-таки вернулась, еще бы живот перестал ныть. «Может, ты хочешь сказать, что таким, как я, не место в академии? Спасибо за заботу, можешь передать своим дружкам, что я готова надрать им задницы в любое время дня и ночи». Последнее было откровенным бахвальством. Оставалось надеяться, что крепыш об этом не знает. «Альдис, иди быстрее. Комендант закрывает вход», — высунула голову из-за двери Гурда. Сбегать с поля боя, конечно, не очень достойно, но Альдис сбежала. А что еще оставалось делать? Хельг Гудиссон. Вместо правой руки – боль. И вместо правой ноги – тоже боль. Словно жалит без остановки сотни пчел, а следом за полосатыми товарками спешат вгрызться в кости плоть тысячи мерзких муравьишек. Слезы прокладывают влажные дорожки по щекам. Пытаешься вдохнуть воздух, но легкие словно наполняются лавой из Муспельхейма. Аустри, Вестри, Нардри, Судри, коротышки бросили положенную им всеотцом службу, и небосвод стремительно приближался, грозя раздавить мелкого человечишку. Больно, ленивая мысль неторопливо ползет по извилинам мозга. Боги неба, земли и моря, как же больно. Небосвод отпрянул в сторону, словно испугавшись огромного силуэта, склонившегося над Хельгом. Почему, почему ему опять снится этот сон? Почему эти грезы так пугающе реальны? Небо молчит. У неба, как и у самого Хельга, нет ответа. Громовержец наклоняется. Лис знал, что последует за этим. Его собственное лицо, за последние 8 снов надоевшее хуже горькой редьки. А раньше и не думалось, Какая у него противная высокомерная харя. Надо постараться сдерживаться после пробуждения. Мысль забралась на очередную извилину и замерла. Небо и земля поменялись местами, словно в первые дни катаклизма. Он увидел мертвых пехотинцев, посылаемых им уже в который раз в отчаянную атаку на громовержца. Отчаянную и бессмысленную. Кто же пошлет против Кракена рыбаков, а не китобоев? Темно-синие рваные мундиры в подпалинах, беспорядочно разбросанное оружие, на лицах, холодная мука уходящих в посмертное бытие, на справедливый суд всяца, решающего, кто достоин Волгалы, а кто отправится к Хель. На лицах, таких знакомых лицах, печально смотрит одним глазом Свальд, второго нет, как и половины головы, осуждающий таращится Фридмунд, а из шеи рыжего торчит осколок чакры. Обожженное лицо Катайра вообще невозможно узнать, но Лис знает, это покрытое жадными языками огня тело принадлежит Гальту. Рунольф превратился в мешанину из плоти и земли. Рядом с ним чуть улыбается побледневшая Лакшми, вцепившаяся обеими руками в собственные кишки, выпавшие из ужасной раны на животе. Альдис раздавлена многотонной ногой громовержца, но все равно смотрит так, будто это она, а не Инхири, устроила побоище. Ардж лишился нижней части туловища, и он зол, ужасно зол, и мертв, конечно же. Все мертвы. Хаем, дружище Лис, а вот это что-то новенькое. Что такое хочет тебе сообщить разошедшееся бессознательное? Или шалит Лаки, выбрав целью своих забав простого птенца? Да нет, вряд ли отец обмана озаботится академией. Столица, вот где бог огня может разойтись на полную, мороча головы интриганам или заблюдам, желающим подобраться поближе к святому гнезду власти. Хельг закрыл глаза и проснулся. Свальд тихо похрапывал, Рунольф с головой укутался в одеяло, Фридмунд опасно покачивался на краю койки и бормотал что-то о Хрульге, молотке и жестокой кровавой мести. Катайр сидел на кровати, опираясь спиной на стену, и задумчиво разглядывал Хельга. Бархат ночи сделал Гальта похожим на нахохлившегося ворона. «Не спится?» Лис криво усмехнулся. «Дурацкие сны. Ага», — понятливо кивнул Катайр. «Мне тоже. Всякая дрянь снится. Будто вокруг туман, ничего не видно. Под ногами болото, а еще кто-то кричит. Кричит? Ага, кричит. Меня зовет». Парень поморщился. «В общем, бредятина. А тебе что снилось? Ну, тоже ерунда. Рассказать правду? Конечно нет. Катайр, парень славный, но мало ли что он душеведом разболтать может. Причем сам не замечая, как из него вытягивают сведения. Будто идет война с Айкуменой, мою валькирию подбили на Кисалийской дуге, и я пробираюсь сквозь вражеские заслоны к нашим частям. Птенцы как раз проходили войну Мидгарда и континента. Ингирид довольно детально описывал бои войск архипелага с айкуменовскими армиями, заставляя курсантов запоминать каждую мелочь. Катайр должен был решить, что одногруппник оказался под впечатлением рассказов наставника. По крайней мере, Лис на это надеялся. «Восприимчивый ты», — пробормотал Гальд, — «хотя все равно лучше, чем моя бредятина». Он устало потер лоб. «Катайр, из-за тебя падет Мидгард», — пробормотал во сне Фридмунд. «Ты не можешь запомнить различие между сцеплением Ау-молнии и сцеплением Ау-молота. А ведь это так важно. На этом стоит мощь Канунгата». Катайр вздохнул и бросил подушку в рыжего. Фридмунд мгновенно проснулся и недоуменно посмотрел на товарищей. «Что, напарничек, не спится?» — ехидно поинтересовался Круанарх.